от некой Люськи. Нинка, Тутушкина подружка, заболела этой болезнью и ловко устроилась, уже 2 недели не ходит в школу. Тутушка менингит изобразила, но штуба трудно провести, Тутушка мгновенно поправилась. Это произошло из-за того, что Август Яныч пригласил Тяпу в кино. У него были свои приемчики воспитания детей, и случалось как-то так, что он никогда не ошибался. «Он же большой парень», — сказал штуба жене про Алика, — «и сильный, сам побьет любого хулигана, а если ножом, они пыряются». «Пыряются?» — удивился Август Яныч незнакомому слову. «Нет, они еще не пыряются». Терещенко прошел через столовую жарить себе в кухне яичницу из тех яиц, которые были получены на детские карточки. Теперь у него появилась новая версия, что будто врачи велели ему соблюдать диету. «Это же нахальство!» — шепотом пожаловалась Зося. «Ну так скажи ему!» — усмехнулся штуб. В кабинете зазвонил телефон. Зося опрометью кинулась на звонок. Штуб пошел за ней. Пока он шел, у него стучало сердце. Алекс с его твердым характером мог напороться на любые неприятности. И его вполне могли пырнуть ножом. Они же пыряются, как сказала Зося. «Ты меня измучил», — сказала Зося. «Что случилось?» Послушала, удивилась и передала трубку штубу. «Папа?» — деловито спросил мальчик. «Пора бы, между прочим, домой, 10:12». «Знаю», — сурово ответил Алик, — «я из автомата. У Крахмальникова несчастье». «Папа, я никогда тебя об этом не просил. Можно, папа, за нами прислать машину?» У Крахмальникова мама попала под трамвай в Новосибирске, и он один. Ему очень плохо, папа. И можно его привезти к нам?» Штуб молчал. И не потому, что не знал, что ответить, а потому, что соображал: тот самый Крахмальников. Сын монстра. Тот самый, который подрался с Аликом. «Мы, как советские люди, не можем оставить его», — опять заговорил Алик таким голосом, которым ребята говорят на пионерских линейках. «Ты слушаешь, папа?» «Адрес», — сказал штуб и спросил. «Он что, совершенно один?» «Один». «Ладно, валяй, привози», — велел Август Яныч. «Разместимся?» Он положил трубку и повернулся к жене. Зося смотрел на него выжидающе. «Сейчас приедут», — взяв ее за локоть, сказал штуб. «Он своего приятеля привезет. Ты не против?» «Я люблю, когда все дома и все спят», — сказала Зося. «Тогда мне совсем спокойно. Пойдем, я тебя покормлю». Терещенко съел детскую яичницу и, выпив чаю, с недовольным видом поехал за Аликом. Штуб ел вареную картошку с подсолнечным маслом и луком, а Зося ничего не ела, думала свои думы, морща чистый еще юный лоб, и голубые ее глаза смотрели в далекую даль, словно она видела сквозь стены. «Этот мальчик, наверное, у нас останется», — сказал штуб с полным ртом. «У него родители погибли». Зося не ответила, задумалась. «Ты против?» «Против чего?» «Ты не слышала, что я сказал?» Зося виновато вздохнула. «Нет, штубик, не слышала». «А о чем ты думала?» «Об одной книжке. Там действие происходит на острове Мартиники». «Мне бы ваши заботы, господин учитель», — сказал штуб из старого анекдота. «Надо подумать о том, как мы устроим этого самого Крахмальникова». «Где устроим?» Все началось сначала, но только поподробнее. И о горькой судьбе Ильи Александровича Крахмальникова пришлось напомнить Зосе. Она выслушала мужа молча, крепко сжимая худенькие ладони возле бледной щеки. И о предполагаемой атмосфере в осиротевшей семье покойного монстра поговорил штуб. А заключил словами о том, что мальчика, разумеется, можно направить в детский дом, но будет ли это справедливо? Там ведь все-таки не то, что в семье. «Мне это не нужно объяснять», — тихо сказала Зося.